может быть, уже работать начнем?» Посыл был услышан и принят как руководство к действию. Впрочем, не сразу. Все же понадобилось некоторое количество времени, чтобы народ собрался и приготовился к тяжелому труду. Первым отправленным к микрофону оказался Джи-Джун. Парень вообще не нервничал. Он просто подошел к стойке и, взяв лежавшие рядом на подставке наушники, нацепил их на голову, показав при этом большой палец. В другой руке лидер держал листок с текстом. «Файтинг, Хён!» Неслось напутствие от младших мемберов группы, и им вторили все девочки, за исключением меня. Народу было абсолютно наплевать на то, что будка вообще-то является звукоизолированным помещением, и вокалист сейчас не слышит ничегошеньки. Я же, притащив стул, уселся рядом с Юнха, который занял свое место за пультом. Была еще пара наушников, которые и нацепил себе на голову, приготовившись слушать. Девчонки расположились на диванчике, а парни встали полукругом возле нас с Юнха. Ну, они попытались. Звукорежиссер, увидав это, замахал на них руками, сопроводив жесты вербальным посылом. «Валите отсюда, вы мешаете». Ничуть не смутившиеся ребята рассосались по помещению. Они продолжили показывать ободряющие жесты своему лидеру вроде вскинутой вверх руки и такого же оттопыренного большого пальца, который только что продемонстрировал сам Джи-Джун. Включилась музыка, и все притихли. Первая часть вокала в треке была рэповой, и когда Джи-Джун начал читать, после отмашки Юнха, я прислушался и сходу понял, что это не то. На то, чтобы сообразить, что не так, у меня ушло чуть более десятка секунд, и затем я показал скрещенные руки. Заметивший этот жест, Юнха тут же выключил музыку, а Джи-Джун посмотрел на нас с вопросом в глазах. «Где?» Глядя на пульт, спросил я, подразумевая кнопку для связи с тем, кто находится в звукоизолированной будке. «Вот», — указал пальцем мой сосед, и я тут же нажал на нее. «Джи-Джун-аппа, ты читаешь хорошо, ритм держишь просто замечательно, но постарайся делать больший акцент на твердых звуках. Понимаешь?» Ответом мне был вновь оттопыренный большой палец. «Продолжаем», — скомандовал Юнха и запустил трек по новой. Все это действие шло уже 2,5 часа. Я, как и Юнха, оказался в какой-то мере фанатиком в вопросах записи песен, а посему не замечал ничего вокруг. Из будки вышел Джинсу, и подошла очередь моего соседа, когда я почувствовал некий дискомфорт в животе. Только не это. Неужто опять? Слегка запаниковал и, прислушавшись к себе как следует, выдохнул. Фух, голод. Это просто голод. Сонми сидела посередине между Чиён и Дахи. Девчонки давно уже не участвовали в происходящем. Они обсуждали какое-то кафе, которое было знакомо всем троим. Тут подала голос Лалиса. «Давайте устроим небольшой перерыв». «Зачем?» – спросил Джи-Джун, считавший, что они еще толком и работать-то не начинали. «Времени не так много осталось», – демонстрируя свой смартфон, указал на сей прискорбный факт Джинсу. «Я есть хочу», – недовольно буркнула Штрикбрейхерша, поднимаясь со своего места и обводя присутствующих взглядом, в котором так и читалась мольба. «Ну, поддержите же меня кто-нибудь». Первым голос, как ни странно, подал Юнха. «Я вообще-то тоже голоден». «И я», — тут же подключился Вичан. «Я бы не отказался перекусить. Не помешало бы». Нестройный хор голосов определил победителя в этом небольшом споре между лидером группы и мелкой девчонкой, которая не удержалась и бросила торжествующий взгляд на Джи-Джуна. Парень скривился, но спорить и идти против всего коллектива не стал, а просто скомандовал. «Вичан и Джангук, вы идете в ресторанчик напротив и берете там все, что мы сейчас запишем». Подойдя к столу, на котором лежали некоторые вещи, произнес он и вопросительно осмотрел всех. «Чего задумались? Кто что будет заказывать?» Я подошел и попробовал предложить денег. «Вичан-аппа, вот возьми, это за нас четверых», — кивнул на девчонок, которые сейчас диктовали свои пожелания Джангуку. «Ты что?» – возмутился парень. «Убери немедленно, не вздумай взять у нее деньги». Долетели до нас слова Юнха. Некоторые из ребят, да и девчонок, обернулись и осуждающе посмотрели на меня. Да так посмотрели, что у меня сложилось впечатление, будто я родину только что продал. «Вот дурища мелкая», – пробормотала себе под нос Сонми, снова делая жест. «Рука, лицо. Ты что-то сказала, Анни?» Оторвалась от диктовки заказа Чиён, повернувшись к старшей подруге. А больше никто этого и не расслышал. «Нет, ничего, Чиён, все хорошо», — ответила Сонми и незаметно показала кулак сестренке, которой она сейчас прямо-таки жаждала стукнуть по голове, чтобы у той хоть какие-нибудь извилины в мозгу заработали. Предлагать парням деньги, совсем сдурела. Спустя примерно 15 минут, за которые Вичан с Джангуком успели сбегать до ресторанчика и вернуться, все уже распаковывали свои заказы, сидя вокруг невысокого столика. Парни, как и полагается настоящим джентльменам, уступили диван девушкам, которые в подобном развитии событий ни капельки не сомневались. А с чего вдруг им сомневаться? Это естественное поведение для любого мужчины в присутствии дам. Как всегда, выделилась Лалиса. Она отказалась от предложенного стула и уселась на спинку дивана, сразу за Чион, которая несколько раз оглянулась на это дело, но так ничего и не сказала. Ну, а что? Спортивные штаны давали ей такую возможность в отличие от трех других девчонок, что сейчас находились в помещении. Выглядело это, конечно, странновато, но не более того. «Иди сюда, моя прелесть!» Услышали все голос Лалисы, когда Джангук отдавал ей то, что она заказала. По помещению разлетелись смешки. Некоторые из присутствующих прикрыли рты, чтобы скрыть улыбки, появившиеся на их лицах. Девочка быстро мазнула взглядом по всем и вернулась к заказанному ею блюду. Не обращая на них внимания, продолжила она говорить, глядя прямо на свой заказ. «Они ничего не понимают». Смешки стали чуть громче, но мне уже было наплевать. Когда я наконец распаковал свой кимбап, это блюдо очень похоже на японское суши, с которым его часто путают. Первое отличие состоит в том, что кимбап удобно есть на ходу без использования палочек. Второе отличие – потребляют без соевого соуса. Третье – в кимбап не кладется сырая рыба и морепродукты. Основным компонентом этого ролла является рис, заправленный кунжутным маслом, а в начинку чаще всего добавляют говядину или тунец, кальмары, кимчи, такуан, сыр, морковь, огурец, крабовые палочки, шпинат и другие ингредиенты. Заворачивается это все в листы нари. Кимбап подается в виде треугольника или ролла, нарезанного кусочками. И принюхался, изнутри невольно вырвался стон удовлетворения. Ум-м-м, какой же невероятный запах. Беря в руки один из треугольников и запихивая в рот чуть ли не половину оного, подумал я и утонул в красках вкуса, затопивших мое сознание. Кимбап. Не став изобретать велосипед, заказал себе кимбап с говядиной, просто потому что не очень люблю морепродукты. Обыкновенное мясо. Вот наш выбор на все времена. Приступив к поеданию заказа, выпал на некоторое время из начавшегося разговора, который завел Джиджун. Мне нравится акустическая гитара, скромно потупившись, сразу после рассказа Джангука о том, что у него нет любимого инструмента и ему просто нравится петь, тихонечко произнесла Чион, когда взгляды присутствующих скрестились на ней. Сансин Ним говорит, что у меня хорошо получается, но мне кажется, она немного приукрашивает, чтобы я не расстраивалась. Ни чуточки не сомневаюсь в том, что твоя Сансин Ним говорит правду, и ты действительно хорошо играешь на гитаре, поддержал девчонку Джинсу. Мне тоже так кажется, улыбнулась, сидящая рядом Сонми. Спасибо, буркнула Чион и, совсем засмущавшись, уткнулась носом в свой заказ, выбирая что-то там палочками. Следующим на очереди по возрастному цензу рассказывать шел Вичан. Лалису благоразумно решили не трогать. Уж слишком она была увлечена поеданием своего заказа. Девочка даже глаза закатывала периодически и что-то бормотала себе под нос. Вичан толкнул плечом в плечо соседа Хавон, намекая на то, что пришла его очередь поведать о себе. Встрепенулся парень и, быстро жеванув несколько раз, громко сглотнул. «Я это мне нравится саксофон», тут он приосанился и выдал на английском, видимо желая произвести впечатление на девчонок своими познаниями в данном языке. «Я сикспарнстар», из присутствующих сейчас на импровизированном ужине английским в достаточной мере владели немногие. У Сонми округлились глаза, и она вытаращилась на говорившего. Чион ныкнула от услышанного и закашлялась, подавившись листом салата, который в этот момент был у нее во рту. Большинство мемберов группы ИТСУС, находясь в легком недоумении, перевели свои взгляды с девчонок на Вичана, а затем все уставились на Джиджуна, ища у последнего ответа на вопрос о том, что сейчас произошло. В число неосознающих происходящего входила Идахи. Она, скромно улыбаясь, переводила свой взгляд с парней на девчонок и обратно. Лидер, уже начавший было наклоняться к другу, чтобы поправить того, не успел сказать ни слова. Лалиса, сидевшая до этого молча и увлеченно поедавшая свой ужин, вскинула голову и попросила, глядя прямо на Вичана: «Повтори, что ты сейчас сказал». Говоря это, девочка выпучила свои и так немаленькие глаза, что произвело на парня совершенно сногсшибательное впечатление, и тот, не раздумывая, воспроизвел сказанное им ранее. «Ясик Спарнстар», произнесено это было с потрясающе самодовольной улыбкой, что озарило его лицо. Джи-Джун резко зажмурился и даже закрыл глаза левой рукой, облокотившись ей уже о стол. В правой он продолжал держать палочки для еды. Сонми не выдержала и, выронив на стол свои палочки, рассмеялась, спрятав лицо в ладонях. Чиён пыталась откашляться и одновременно не хохотать в голос, что у девчонки никак не получалось сделать, и она покраснела аж до самых кончиков ушей. Лалиса некоторое время молча продолжила смотреть на Вичана, а затем, уронив опустевшую тару на пол, заржала так, что в какой-то момент потеряла равновесие и, всплеснув руками, брякнулась за диван. Народ только и успел заметить, как ее кроссовки мелькнули в воздухе. Бам! Звук падения тела был довольно громким. Ой! Долетело до присутствующих из-за дивана, когда многие уже рефлекторно повскакивали со своих мест, чтобы прийти на помощь пострадавшей, но их остановил возобновившийся и, кажется, даже усилившийся хохот. Да, такой заливистый. Лалик Хаса попыталась что-то вякнуть Чиён, но так и не смогла. У нее даже подняться с дивана не получилось, так ее скрутил смех на пару с кашлем. Ай! Взвизгнула Сонми и, подскочив, заглянула за спинку, где продолжила ржать ее младшая сестра, держась при этом за живот. Девочка кое-как смогла выдавить из себя одно слово: «В порядке», и согнулась еще больше от непрекращающегося хохота, очевидно накрывшего ее с головой. У Вичана вытянулось лицо от того, что он никак не мог понять, что не так. К нему все же наклонился Джи-Джун и разъяснил товарищу на ухо всю глубину его падения. Парень моргнул, пытаясь осмыслить сказанное другом, затем моргнул еще раз и наконец до него дошло, что только что было сказано им вслух, да еще и при девчонках, которые очевидно все поняли. «А-а-а!» – простонал Вичан и, откинувшись назад, буквально лег на пол. Он замотал головой, прикрыв лицо руками, и сквозь пальцы произнес: «Я не это хотел сказать, я хотел сказать Саксабханистус». Джи-Джун скривился, а начавший было утихать смех возродился от нового взрыва хохота. Сейчас, поняв, что произошло, ржали уже все. «Саксабханист, Вичан, ты хотел сказать саксабханист», все же поправил своего друга лидер. Неоспоримый лингвист от бога, Вичан в этот момент сравнялся цветом лица с откашлившейся, но все еще продолжающий смеяться Чиён. Вечер удался на славу. Говорить о продолжении работы над треком смысла не было. Никто просто не смог бы ничего делать. Отчасти из-за того, что как только взгляды почти всех находящихся в студии натыкались на Вичана, тут же начинался смех. Бедный парень не знал, что ему делать и куда деваться. Было принято решение, что на сегодня хватит, и все начали расходиться по домам. Первыми ушли Хавон с сестрой. Потом ребята посадили в вызванное такси Лалису с сестрой и подругой. Пока оставшиеся парни прощались с теми, кому в другую сторону, Вичан провожал взглядом только что отъехавшую машину с тремя пассажирами. «Не расстраивайся», — обхватив за шею друга, — сказал Джи-Джун. «С кем не бывает. Я хочу умереть», — вдруг сказал парень, и тут же получил подзатыльник от старшего товарища. «С ума сошел, такое говорить», — возмутился Джи-Джун. «Да, Хён, я это так не всерьез», — пробормотал Вичан, почесав место, куда пришелся удар. «Даже не всерьез, никогда так не говори. Это был такой позор», — мотнув головой, продолжил тем временем Вичан. «Мне еще никогда не было так стыдно». «Муа-ха-ха», — гоготнул подошедший Джинсу и мгновенно заткнулся, натолкнувшись на взгляд лидера группы, а потом уже спокойно произнес, обращаясь к Вичану: «Ну, в жизни всякое случается. Просто забудь об этом». Глава 31. Место действия. Сеул. Международный аэропорт Инчхан. Время действия. 27 сентября 2009 года. 8 часов утра. За прошедшие дни как-то резко упала температура на улице, и мне пришлось сегодня залезть в более плотные джинсы, а сверху нацепить подарок сестры, куртку с блестками, потому что другого просто ничего не было. Надо бы, кстати, озаботиться. Зима уже близко. Примерный образ Лалисы. Какая гадость, подумал я тогда, когда Сонми вручила мне этот подарок. Однако, ничего. Вот сейчас горцую в ней и даже норм. Выглядит она довольно тонкой, но тепло держит хорошо. Нет, температура на улице не ушла в минус, до минуса еще далеко. Тут дело в другом. После 25 градусов быстрый переход к 14, это сильно. Впрочем, неважно. Мой единственный выходной в неделю был безжалостно испорчен. Виновником, хоть и косвенным, является наш с сестрой дед, который сегодня прилетает в Сеул. Разумеется, мы всем, здесь надо подчеркнуть, семейством отправились его встречать. Ну как же, это же самый старший член семьи. Гадство. Не дали нормально выспаться, подняв ни свет ни заря. Стоим с сонми, прихлебывая кофе из стаканчиков, у одного из больших табло с расписанием международных рейсов. Самолет, на котором летит Ким Су Хён, должен прибыть через 20 минут. Пробежавшись глазами вниз по списку рейсов, выругался про себя. Вашу мама, дедуля. Ну, что вам стоили сесть на рейс, который прибывает в 10:50? Издевательство какое-то. Глянув еще ниже, проворчал уже вслух. Садисты. Угу, грустно кивнув, подтвердила мои слова Сонми. Лучше бы он в 10 вечера прилетел. Оказывается, был и такой рейс, что не добавило мне настроения. Анни, так же, как и я, не была окрылена тем фактом, что пришлось вставать в 6:00 утра. Сейчас ее лицо скрывали большие солнцезащитные очки, а все потому, что некоторые особы женского полу, не будем показывать пальцем, загуляли с подругами допоздна. Приперлась домой к полуночи и, как мне поведала утром бабуля, завалилась спать, даже не приняв душа. Вот сейчас и мучается. Меланхолично попялившись на электронное табло еще некоторое время, мы, не сговариваясь, развернулись и потопали обратно к местам, где ожидали прибытия рейса остальные члены семьи Ким. Вообще надо сказать, что эта неделя у меня выдалась неплохая. Всплыл, правда, один нелицеприятный момент лично для меня, но это можно сказать мелочь. В пятницу утром бабуле позвонил ее старый знакомый, ну тот, который директор больницы, и поведал ей о том, что желает встретиться со мной лично. Ясен пень, что сразу после школы я отправился в больницу. Как не уговаривал бабулю остаться дома, все без толку. Она припылила туда, используя вместо такси свою невестку и, по совместительству, мою маму, Хими. И вот, когда мы втроем расселись напротив директора Чо, тот и выдал новость. Лалиса Ян, держа в руках историю болезни, любезно присланную из Пусана моим лечащим врачом, произнес он и поднялся. После консультации с доктором Паком и доктором Ли, мы пришли к выводу, что у тебя появились так называемые фантомные боли, в твоем случае ложные. Если честно говорить, то я ничего не понял и повернулся к бабуле с мамой. Они смотрели на доктора, словно бараны на новые ворота, впрочем, как и я до этого. Подожди, подожди, Хаджин, тут пришла в себя Пакпая и подняла руку в восстанавливающем жесте. Что значит фантомные боли? Они разве не у людей, потерявших конечности, иногда появляются? Она указала на мою ногу, наличие которой мог оспаривать только слепой. Ну или идиот. Ты права, все так, кивнул мужчина. Сразу уточню, что это не моя идея. Она принадлежит доктору Ли. Он предположил, исходя из тех тестов, которые отсылает ему Лалиса каждую неделю, что девочка до сих пор не отошла от шока и по какой-то причине отрицает свое тело, что в итоге и явилось причиной возникновения боли в самом ослабленном месте организма, коленном суставе. Обследование же показало, что конечность полностью восстановилась и материальных причин для боли нет. А стало быть, доктор Чо развел руками. Взгляды всех присутствующих скрестились на виновнице торжества. Я, что, вытаращился на говорившего я, а в голове забегали мысли. Как это? Чего это? Что значит не принимаю? Это в смысле? Бляха-муха, вот палево то, а, Лалиса Ян, что тебя не устраивает в твоем теле? Обратился уже напрямую ко мне доктор Чо с ласковыми такими интонациями в голосе. Да все, хотелось завопить, но пришлось сдержаться. Им же не объяснишь, что вообще-то мне хочется иметь еще одну, конечность, которой я лишился не по своей воле и не только ее, если что, сволочи. Заметивши, как дочь отвела взгляд, Хими удивленно приподняла брови. «Доченька, что не так? Ты же такая красавица у меня!» «Подождите, Химисии!» – остановил женщину хозяин кабинета. «Этот вопрос находится исключительно в компетенции доктора Ли. Он уже подготовил несколько тестов для Лалисы, чтобы определить, в каком направлении нужно двигаться для достижения желаемого всеми результата», – Хаджин обвел взглядом присутствующих. «Полагаю, все мы желаем одного и того же?» Интенсивные кивки двух женских голов и вялые одной были ему ответом. «Вот и прекрасно», – взгляд мужчины направился к старшим женщинам и начало переходить от одной к другой. Пусть доктор Ли занимается этим вопросом, Химисии, это тебя касается, Пакпая. Как скажете, доктор Чо, моментально согласилась мама Лалисы. Да поняла я, поняла, недовольно проворчала Пакпая. Ли Бёнсок позвонил мне в субботу и долго расспрашивал обо всем. Я чуть не посидел, пока подбирал нужные слова, чтобы не влететь еще больше. Хотя куда уж больше то, и так, черт его знает, чем это все закончится. В общем, вроде отбрехался пока. Мы с Сонми подошли к родным, которые расположились на одной из длинных цепочек пластиковых сидений, что шли параллельно друг другу. Сестренка отдала бабушке ее заказ, который та сделала, когда мы пошли с ней взять себе кофе. «Вот твой чай, Хальмани». «Спасибо, Сонми». Приняв стаканчик, Пакпая сразу же сделала небольшой глоток. Хаем удивленно хмыкнула, глядя на него. «А неплохо. Сколько еще до прибытия?» Немного сонная Хими поинтересовалась у мужа. Отец вернулся из Санкт-Петербурга еще вчера утром весь довольный и сияющий. Уж не знаю, как там у него дела пошли, но суда по его воодушевленному настрою, все там отлично. Он ничего не рассказывает. Почему так? Понятия не имею. Может, какая-нибудь типа корпоративная тайна или что-то еще, но делиться тем, как прошла его командировка, родитель не стал. Просто ходит гоголем и все. 16 минут, глянув на наручные часы, ответил Джук. Уже скоро, можно в принципе выдвигаться. Куда это? Оторвавшись от своего чая, спросила Пакпая, а затем недовольно добавила. Я вообще-то только пить начала. Хорошо, не стал спорить мужчина и откинулся обратно на спинку сиденья. Значит, посидим еще немного. Бабушка удовлетворенно кивнула и вновь прильнула к стаканчику. Я свалился на сиденье рядом с Пакпая, а Сонми упала на такое же справа от меня. С парнями из группы ИТСУС тоже все успел обсудить. Вот только вспоминая позицию, которую занял Джиджун, результаты их деятельности мы увидим не скоро. Парень оказался педантом. Нет, педантом в квадрате. Нет-нет, даже, пожалуй, в кубе. Да, так правильнее будет. В общем, когда порешали вопрос с деньгами, а мне, к слову, по их настоянию, причиталось аж 30% от всей возможной выручки, то и перешли к реализации проекта. Да, оказывается, я совершенно ничего не понимаю в капоп-индустрии. С другой стороны, а что тут удивительного? Я не местный, причем с большущей буквы М. Так вот, Джиджун поставил условие, которое группа должна выполнить, прежде чем выкладывать в сеть то, что наработают за все время. Мы просто обязаны сделать все идеально, сказал он тогда. Вокал должен быть лучшим. Дэнс-практика великолепный. Кстати, глянул он на Хавона и Мичжуна, это ваша задача. К тому же, нам надо будет снять хотя бы один клип. Спорить никто не стал. Все задумались над сказанным, а потом закивали и я, в том числе. Мне пришлось поднять еще один вопрос, который обдумывал на досуге. Касался он моей фигуры и, скажем так, моего публичного участия во всем этом шабаше. Вот никакого желания светиться на публике у меня не было совершенно. А потому я предложил личность автора оставить неизвестной, прикрыв ее псевдонимом, который придумал уже давно. «И как ты хочешь, чтобы тебя называли?» – задал вопрос Юнха. «Адубльве». «Почему Адубльве? А что это значит?» «Могла бы и свое имя указать». Тут же полетели вопросы и предложения от присутствующих. Не сказал, что обозначает эта аббревиатура, потому что это шутка, которую они не поймут, и вообще никто не поймет из живущих тут людей. Пусть себе голову ломают. В итоге мне удалось настоять на своем и взять обещание с парней, что они никому не расскажут, кем на самом деле является автор этих песен. Ну ее нафиг эту известность. От нее одни проблемы. Совершил посадку борт 416 Бангкок, Сеул. Совершил посадку борт 416 Бангкок, Сеул. Разнеслось из динамиков громкоговорителей объявление по всему аэропорту. Омма, укоризненно глянув на Пакпая, заговорил Джук. Мы же опоздаем. Ничего подобного, сын, поднимаясь, отмахнулась старая женщина. И вообще, я уже допила свой чай, так что мы можем идти. Это невыносимо. Проворчал мужчина себе под нос, начав вставать со своего места. Каждый раз одно и то же. Вся процессия двинулась к рамкам металлоискателей, которые располагались у выхода 5. Именно оттуда должен вскоре появиться Ким Су Хён, которого мы приперлись встречать всем хуралом. Насколько я понял из рассказа бабули, причиной, что побудило деда припереться в Сеул, был Чхусок, корейский традиционный праздник сбора урожая и поминовения предков. Празднуется 15 числа 8 лунного месяца. В Южной Корее Чхусок, а также день до и после него, являются нерабочими. Во время Чхусака корейцы обычно едут к себе на родину для встречи с родственниками и еще для того, чтобы посетить могилы предков. Он вообще-то не очень любит покидать Бангкок, но конкретно этот праздник всегда проводит в Корее, приезжая к сыну каждый год. Korean Tradition. Что тут еще можно сказать? Вон он, запрыгала, стоящая рядом, сестренка и начала тыкать пальцем в сторону траволаторов, на которых лежали вещи пассажиров, что те сейчас забирали. Я присмотрелся, но так никого и не разглядел. Траволаторы в аэропорту Инчхан. Долбаные линзы. Надо все же новые идти покупать. Перестань, Сонми. Осадила сестру наша бабушка. Видим мы его. Кто видит, а кто и нет, покосился на бабулю, у которой диоптрии в линзах очков были почти как у лупы. Буквально через 3 минуты к нам вышел пожилой мужчина в строгом черном костюме, белой рубашке и галстуке. Ким Су Хён. Джоук тут же взял из его рук чемодан на колесиках и поклонился. Абаджи, я рад, что ты благополучно добрался до Сеула. Мы все очень ждали твоего приезда. Я тоже этому рад, сын. Обводя взглядом процессию, ответил Су Хён и, остановившись на Пак Пая, приблизился к ней. Я же стоял, как дурак, и хлопал глазами, пытаясь вспомнить, где мог видеть это лицо. И ведь точно не в этой жизни. Нет, я, конечно, не забыл, что Сонми показывала мне фото родственников, и дед был среди них, но тогда он выглядел иначе, обычная пляжная разноцветная рубашка и шорты со шлепанцами. А тут, я соскучился, ёба, приобняв Пак Пая, вновь заговорил Су Хён. Без тебя даже краски померкли, так мне было плохо. Льстец, буркнула старая женщина и поправила галстук на шее у супруга. Аньон Хасио Абаджи, поклонилась Хими, и мы вслед за ней, когда дед соизволил наконец взглянуть на нас троих. Аньон Хасио, Харабаджи, одновременно поприветствовали мы с Сонми дедулю. Здравствуй, невестка, кивнул он и перевел взгляд на нас с сестрой. А вот и мои любимые внучки. Сказав это, Су Хён одним шагом преодолел разделяющее нас пространство и сгреб обеих в охапку. «Как же я по вам соскучился! В очередной раз за время нахождения здесь я почувствовал себя неловко от того, что меня хватает абсолютно незнакомый мужик. Ну, пусть дед этого тела, и тем не менее, едем в твой новый дом, сын. Хочу наконец увидеть, как ты живешь, не выпуская нас из рук», — скомандовал Су Хён, обернувшись к Джоуку, а затем шепнул мне на ухо. Так ничего и не вспомнила до сих пор, Ани, нет, пролепетал я, продолжая чувствовать некий дискомфорт. Ничего страшного, улыбнулся он. Я расскажу все, что помню, и может быть тогда твоя память вернется. Попытался изобразить на своей физиономии хотя бы что-то отдаленно напоминающее восторг. Судя по тому, как хохотнул Су Хён, увидев мое лицо, вышло у меня не очень. Вот только этого мне и не хватало для полного счастья. А то и без тебя, дед, желающих, блин, недостаточно. Весь мозг уже высушили этими непрекращающимися историями из детства, сын. Черт, и ведь не скажешь ничего по этому поводу. Место действия. Сеул. Общежитие группы Girls Generation. Время действия. 27 сентября 2009 года. Вечер. За столом в небольшой по размерам кухоньке сидит Джессика и пьет какой-то непонятный бульон из чашечки. Есть хочу, ворчит себе под нос девушка и с брезгливостью отставляет в сторону посудину. Ну и что у тебя сегодня случилось? Задает вопрос, заглянувшая на кухню. Тэйон, лидер группы, присаживается на одну из табуреток. Ничего не случилось, Анни, явно не желая говорить, морщится Джессика. Ты сегодня весь день недовольная. Зачем ты нагрубила одной из костюмеров? Пытается заглянуть в глаза мемберу своей группы Тэйон. Та упорно смотрит в сторону, продолжая выделываться, как думает лидер. Джессика, перестань вести себя как маленькая избалованная девочка. Сколько можно? И объясни, наконец, что снова случилось. Да ничего не случилось, Анни. Вдруг взрывается девушка и вскакивает с места. Совершенно ничего не случилось, за исключением того, что мы до сих пор живем в этом в сарае. В общем, живем. Нас 9 в группе, а ванны всего 2. Она вопросительно смотрит на Тэйон. Тебе не кажется, что для лидеров 3 топ-чартов Кореи это неправильно? И вообще, я есть хочу. А-а-а, поняв все, кивает лидер группы. Так бы сразу и сказала, а то, в сарае живем. Пф, Тэйон поднимается на ноги. Думаешь, я есть не хочу, тоже весь день на одних овощах, так что перестань капризничать. Кстати, а разве ты не помнишь, что нам сказал сам президент Ли? Все я помню, видимо выговорившись, Джессика садится обратно и берет чашечку с бульоном в руки, делая очередной глоток. Просто достала все. Понимаешь, в кухню заходит Юна с косметической маской на лице и обращается к Джессике. Анни, я у тебя маску взяла. Просто забыла купить новые. Надеюсь, ты не против? Сказав это, девушка подходит к холодильнику и открывает дверцу. Выражение лица Джессики вновь возвращается к недовольному, но она ничего не говорит. Тэйон переводит взгляд на вошедшую и делает большие глаза, когда та, достав пакет с соком, выглядывает из-за дверцы. «Что?» – спрашивает Юна, с непониманием глядя на лидера группы. «Я лучше пойду», – нейтральным тоном произносит Джессика и, поднявшись, выходит из кухни, оставив чашку с бульоном на столе недопитой. Когда девушка вышла, Юна, достав стакан, начала наполнять его соком, Тэйон заговорила. «Ну, кто тебя просил сейчас сюда приходить? И зачем ты снова взяла ее вещи? Ты же знаешь, как она к этому относится». «Да чего такого-то?» Убирая пакет с соком в холодильник, отвечает Макре, самый младший в группе. «Группы. Подумаешь, взяла маску. Она может у меня тоже взять, если ей будет нужно». Тэйон, поиграв желваками, выдыхает и, не сказав ни слова, выходит из кухни. Проводив взглядом лидера группы Юна, пожимает плечами и делает глоток из стакана. «Какой хороший», разглядывая на просвет тару, произносит она и снова делает глоток. «И день сегодня хороший», улыбаясь, кивает Юна и допивает сок. Место действия. Сеул. Квартира семьи Ким. Время действия. 27 сентября 2009 года. Это же время. Валяюсь в своей постели. От деда удалось отбиться не сразу, а только к вечеру, но все же удалось. Так-то он старик нормальный, даже хороший, пожалуй. Но вот не расположен что-то я сегодня к задушевным разговорам. Делай так, море. Вот сейчас тружусь, положив руки и ноги, заодно, в горизонтальное положение. Кхе. Смех смехом, а вспоминать классическую музыку из моего мира удается со скрипом. Нужна качественная композиция. Не возьмешь же, что попало. К тому же, я больше на другие музыкальные направления ориентировался последние годы. А мне сейчас нужна именно классика. Причем нужна не абы какая, а нечто запоминающееся. Ну и конечно то, что я гарантированно смогу отыграть на достойном уровне. Все потому, что играть местную нудятину я не желаю. Часики тем не менее тикают неумолимо. Завтра Сан Синьим Юн сама выберет то, что мне предстоит сыграть на конкурсе. Ну, это если я за сегодня ничего не придумаю. Зазвонил мой смартфон, лежащий на столе, и тут же раздался стук в дверь. Не хочу вставать. Устал, подумал, глядя на голосящий телефон и повернулся к двери. Войдите. Не спишь? С порога спросила Сонми и закрыла за собой дверь, полностью материализовавшись в комнате. Не, не сплю. А чего телефон не берешь? Кивок в сторону стола. Мне лень, Анни. Дай, пожалуйста, его. Вытянул руку к своему смартфону. Совсем обнаглела, с насмешкой глядя на меня, помотала головой сестра и подошла к столу, на котором продолжал надрываться телефон. У меня в этот миг зачесалась высшая точка задней поверхности правой ноги и я, перевернувшись на левый бок, с наслаждением поскреб свой тощий зад. Хорошо, не сдерживая выдоха наслаждения, произнес я. Ой, а это же, подняв мой смартфон, вытаращилась сестра на экран. Это же Джессика звонит. Так сними трубку. Чего ждешь-то? Перевернувшись на живот, предложил я. Аньон, Анни. Чуть ли не провопила в динамик микрофона Сонми, когда по моему совету все-таки приняла вызов. Я же подтащил подушку под голову и положил на нее подбородок. Интересно, и чего она звонит? Да-да, Анни. Я сейчас, затараторила сестренка и включила громкую связь. Мелкая, привет. Вылетела фраза из динамика смартфона, сказанная очень довольным голосом Джессики. Сонми заметила, как потемнело лицо ее младшей сестры, но от смешка не удержалась. Я тебя потом прибью, очень меланхолично пропыхтела хозяйка комнаты, пытаясь в этот момент устроиться поудобнее. «Ты что говоришь-то такое?» – возмутилась полушепотом старшая сестра, прикрывая микрофон рукой. «Слушайте, а давайте, я лучше на видеозвонок перейдем, раз вы там обе», – неожиданно предложила Джессика. «Ну, давай», – все так же задумчиво согласилась Лалиса, наконец приняв некое положение, в котором ей было комфортно. «Я наберу», – мгновенно выпалила Сонми, прежде чем разорвать соединение. Буквально через 10 секунд на экране моего смартфона появилось лицо нашей с сестрой подруги. Кажется, она была в ванной комнате. «Чон, Джессика? Ну, как я вам?» Задала вопрос Джессика, когда соединение установилось. «Вау!» – восхитилась Сонми. «За мелкую ответишь», – тукнув указательным пальцем в экран, заявила Лалиса, надувшись при этом как хомяк. Звонкий смех с той стороны был ответом на столь наивную и практически невыполнимую угрозу. «Мне так неудобно», – высказалась вдруг Сонми, сидевшая полубоком и державшая смартфон левой рукой. «Ляг рядом, да и все. Чего ты, Анни? Ну давай», – забираясь коленями на кровати, передав на это время телефон хозяйке, быстро согласилась девушка. Пока старшая сестра устраивалась, младшая приняла аппарат и задала вопрос. «Ты чего позвонила-то вдруг, Анни?» Глядя в экран и морщись от мнущейся рядом Сонми, спросила она. «Просто захотелось пообщаться с кем-то, кто не связан с индустрией. Ау!» Округлила глаза Лалиса, а улегшаяся рядом Сонми потянулась за смартфоном, чтобы прибрать его к своим рукам. «Да на, держи!» Когда этот процесс уже стал походить на грабеж, отдала телефон младшая сестра. «Рассказывай, как там у тебя?» Воодушевленно заговорила Сонми, начав с недюжинным любопытством рассматривать своего беса, находившуюся по ту сторону экрана. «Это надолго?» – пришла в мою голову очевидная мысль. Так, в сущности, и получилось. Анни трещала почти без умолку, останавливаясь только, когда Джессика что-то рассказывала. «Я участвовал в этом всем, можно сказать, опосредованно, лишь изредка вставляя какие-то реплики. Мысли мои вернулись к выбору композиции, что было куда более важно на данный момент». Примерно через час в комнату Лалисы заглянула бабушка и увидела призабавную картину. Сонми, лежа с краю кровати и держа перед своим лицом телефон, общалась с кем-то по видеосвязи. Рядом, прижатая к стенке, сопела и, по всей видимости, уже созерцала некий сон хозяйка комнаты, что абсолютно не смущало двух болтушек. Тихонечко подойдя, Пакпая коснулась плеча старшей внучки и, когда та обернулась, показала ей палец, прижатый к губам. «Что, Аньон Хасио, госпожа Ким?» — долетела из телефона приветствие Джессики, заметившей вошедшую. «Здравствуй, Джессика», — тихо сказала бабушка и указала пальцем на спящую рядом с Сонми младшую сестру. Покосившись на Лалису, оккупантша только хихикнула и тихонечко поднялась, стараясь не шуметь. «Анни, я к себе лучше пойду», — шепотом произнесла она, обращаясь уже к Джессике. «А то Тонсин, младшая сестра, никогда не используют как прямое обращение». «Заснула. Ты только заметила?» — удивилась собеседница. «А она давно, что ли?» «Да уж полчаса как». Пакпая, выпроваживающая старшую внучку из комнаты, на миг закатила глаза и мотнула головой из стороны в сторону. Увидевшая это, Джессика хихикнула, прикрыв рот ладошкой. «Иди уже», — подталкивая в спину старшую внучку, поторопила ту бабушка. «В своей комнате наговоришься». Глава 32. Место действия. Сеул. Школа искусств Сонхва. Время действия. 28 сентября 2009 года. День. По одному из коридоров школы идут Чиён со своей подружкой. У девочек явно хорошее настроение. Лалиса двигается в припрыжку, сверкая на ходу белозубой улыбкой. Рюкзачок, с которым она ходит в школу, крутится при помощи ее правой руки словно лопасти мельницы, распугивая всех, кто встречается у них на пути. «Какой прекрасный день, какой прекрасный я, и песенка моя». Топаем с Чиён из столовой, направляясь на урок физики. Детство в попе заиграло и настроение находится на высшей точке. Отчего так, не знаю, но наслаждаюсь этим прекрасным днем. Чувствую себя просто превосходно и даже лучше. Прекрасно понимаю, что сейчас наш добрейший и внимательнейший Сансиним его подпортит, а все из-за того, что испытывает ко мне странную и какую-то необъяснимую неприязнь. Да и наплевать. У дверей кабинета, где проходят уроки физики, наблюдается некоторое столпотворение из учеников и, кажется, даже студентов данного учебного заведения. Ребята подходят, задерживаются на какое-то время и уходят дальше по своим делам. «Чего там такое?» — указывая рукой на неестественное оживление возле кабинета физики, спрашивает Чиён. «Понятия не имею, Анни», — продолжая улыбаться, отмахивается Лалиса рукой, в которой держит свой рюкзачок. Проходящая мимо стайка школьниц младших классов шарахается к окнам из-за просвистевшего рядом снаряда. «Извините». Быстро и как-то небрежно бросает фразу Лалиса и топает к двери не только для того, чтобы зайти в класс, а еще и для того, чтобы понять, чего все тут толпятся. Чиён останавливается и достает зазвонивший телефон. Оказалось, это звонит ее Омма, которая желает поведать дочери о том, что ту приняли в агентство, и они с отцом сегодня едут обсудить контракт трейни. Скоро уже должен прозвенеть звонок и народ, создававший броуновское движение возле двери, начинает расходиться. Остаются на месте лишь некоторые одноклассники девочек, бурно обсуждающие появившуюся табличку на двери кабинета. «Интересно, кто это написал?» – спрашивает Мион. «Сансиним сам и написал», – говорит Дами. «Не говори глупостей», – кривится стоящая рядом Череш, тыкая пальцем в надпись внизу таблички. «Написано же», однако читать вслух она не решается, боясь ошибиться в произношении. «И кто это?» – задает вопрос только что подошедший Сухён. «Мне-то откуда знать?» – пожимает плечами Дами, обернувшись. Рядом с ребятами замерла как вкопанная Лалиса и, выпучив глаза, таращится на табличку. Девочка явно находится в недоумении, если не сказать больше. Она даже рот приоткрыла. «Что там такое?» Подбегает еще более радостная, чем до этого, Чион. «А-а-а-а-а-а», невнятно отвечает Лалиса и указывает свободной рукой на табличку, надпись на которой гласит: «Не влюбляйся, не пей вина, и на лбу себе высеки. Жизнь тебе для того дана, чтобы ты посвятил ее физике». «Ух ты!» – изумляется Чион и обращается сразу ко всем присутствующим. «Кто-нибудь знает, кто такая Эру Илуватар?» «Не, не, не знаю». Летят ответы со всех сторон, сопровождаемые мотанием головами и пожиманием плеч. Звенит звонок, и народ устремляется в класс, чтобы занять свои места, пока не пришел Сансиннимпэ. Когда все уже расселись, в кабинет заходит учитель, у которого явно отличное настроение, что, откровенно говоря, насторожило всех присутствующих. «Здравствуйте, дети!» Кладя на стол папку, здоровается Чханмин и садится на свое место. «Аньон Хасио, Сансиннимпэ!» Поднявшись, отвечает весь класс. «Да, вы присаживайтесь», машет рукой учитель. «Прежде чем мы начнем урок, я хотел бы кое-что у вас спросить». Дождавшись, пока ученики займут свои места и убедившись в том, что все смотрят на него, мужчина задает вопрос. «Видели цитату на двери?» Нестройные высказывания и кивки стали ему ответом. «Замечательно», потерев руки, улыбается Сансиним. «А теперь вопрос, кто является автором этой цитаты? Кто такой Эру Илувата?» Правильно выговорить псевдоним у учителя физики не получилось, но никто не смеется. Не смеются, потому что большинство также не способно правильно произнести эти два слова. В классе наступает гробовая тишина. Присутствующие переглядываются в надежде увидеть того, кто знает автора, но так и не дождавшись, устремляют взоры на учителя. «Понятно», — немного разочарованно кивает Чханмин. «Очень жаль, я надеялся на то, что кто-то признается наконец, чья это цитата. Подобное мог написать только очень умный человек». Вздымает он указательный палец правой руки вверх, подкрепляя свое высказывание. «Тогда начнем урок». Никто не заметил, как на вопросе об авторе цитаты у Лалисы вытянулось лицо, и она вильнула взглядом. Никто, кроме Чион. Урок пролетел стремительно и был настолько интересным, что все находились в легком недоумении. Сансиннимпэ подавал материал на этот раз с огоньком и даже, нет, вы только подумайте, шутил. Этот старый, гну-ммм. В общем, учитель был явно в ударе и, разумеется, это не укрылось от учеников. Его что ли покусал кто-то? Находясь в растерянности, задал вопрос Досоль, когда парни выходили из класса. Сегодня многие получили очень высокие баллы за урок, что было абсолютным нонсенсом. Вот уж не знаю, но таким он мне нравится куда больше, поправляя сумку с учебниками на плече, ответил Сухён. Это да, задумчиво произнес Джангук. Выйдя в коридор практически последним, я был пойман Чион. Последним выходил, потому что сдавал тест, который еле успел дописать, прежде чем прозвенел звонок. А причиной тому были мои размышления по поводу случившегося. Что это вообще за бред? Я же тупо подшутить над ним решил из-за его странной любви ко мне. А результат? Уже не первый раз замечаю, что люди здесь какие-то странные. Нет, они не тупые, а скорее излишне прямолинейные и завуалированный сарказм воспринимают лишь тогда, когда ты еще и рожей своей его выделишь. Двойные, а то и тройные смыслы, думал, пытаясь походя решать задачи в тесте. Идиотизм какой-то, я же просто пошутил, а он всерьез. Нет, эта страна точно ненормальная и все ее обитатели тоже. Это ты, прижав подружку к стенке, задала вопрос Чион, заглядывая той в глаза. Что, я? Ты повесила ту цитату на дверь? Ну, может и я, в очередной раз вильнула взглядом Лалиса. И что, ПФ, отпустила подругу Чион, выдохнув. А почему не призналась, когда Сансиним спрашивал? Почему не призналась? Почему не призналась? Передразнила Лалиса. Да потому, что эта шутка была. он меня достал. Я и представить себе не могла, что он всерьез это. Большой палец левой руки указал на табличку, прикрепленную к сейчас приоткрытой двери, вывесит на всеобщее обозрение. Я же просто пошутила. Сарказм, понимаешь? Ха! Хохотнула Чайон и быстро оглянулась, не подслушивает ли кто, а затем рассмеялась. Ха-ха! Скривилась Лалиса. Очень смешно. Чайон тем временем продолжала заливаться смехом. Она даже рюкзачок выронила, и он свалился прямо на пол у ее ног. Ты правда? Ха-ха! Пошутила. Ой, не могу, ха-ха-ха, пытаясь выпрямиться и задать вопрос, корчилась Чайон. Лалиса скривилась еще больше. Проходившие мимо ученики и студенты периодически косились на девочек, но, ничего не говоря, шли дальше. Да хорош ты уже ржать. Подняв рюкзачок подружки, попыталась призвать ту к порядку Лалиса. Впрочем, не особо успешно. Шутка, сквозь смех выдавила Чайон и продолжила хохотать. Она, похоже, вошла в раж и не собиралась останавливаться, потому как, в отличие от местных, сразу поняла, что я олень, точнее олениха, промахнулся с выбором моей утонченной мсти. Стоял и смотрел, как ржет подруга, и думал, то ли я тупой, то ли тут все такие. С другой стороны, как говорит статистика, большинство всегда правее. Твою-то налево. Зазвонил мой телефон, который был засунут мной уже в рюкзачок. Пока его доставал, звонок прервался. И кому я понадобился? Держа его в руках, подумал я и нажал кнопку включения. Юри, а ей что надо? Мы созванивались на днях, по ее инициативе. Она меня все трясет по поводу книги. Выбрав номер, нажал на вызов. Телефонный разговор. Лалиса Аньон, Юри, ты чего звонила? Юри Аньон. Вопль, вылетевший из динамика, чуть было не оглушил. Лалиса Айш, не кричи ты так, я чуть не оглохла. Юри, прости. Аньон, ты где сейчас? Лалиса, в школе. Юри, это я и так знаю, недовольно проворчала девочка. Где конкретно? Лалиса, у кабинета физики. Урок только что закончился. Юри, ага, поняла. Лалиса, ты ради этого звонила? Юри, долго еще там будешь? Лалиса, где? Слегка затупив, переспросила ученица выпускного класса. Рядом продолжала корчиться Чайон. Девчонка глянула на нее и снова скривилась, осознавая свою реальную тупость с провальной местью. Юри, стой там. Лалиса, повертев головой, Лалиса дала свое согласие. Ладно, конец телефонного разговора. Ничего не понял, отставил от себя смартфон и посмотрел на экран, задумавшись, а затем покосился на подругу, которая все же начала приходить в себя, но продолжала подхихикивать. Ай, ладно, все равно пока не перестанет ржать, никуда не уйду, не бросать же ее тут, обидится еще, да и выглядеть это будет уж как-то сильно по-девчачьи. По странному стечению обстоятельств в коридоре стало практически безлюдно. Спина последнего человека скрылась за поворотом, и, словно по взмаху волшебной палочки, на горизонте появилась знакомая фигура девахи, которую я меньше всего хотел видеть сейчас. И да, это была Сыге, сопровождаемая подругами в количестве 3 штук. Я же сказала, что мы еще не закончили, с предвкушением в голосе произнесла девушка, остановившись прямо напротив меня. Чайон как-то быстро пришла в себя в этот момент и, снова изобразив героя, спряталась у меня за спиной. Да, с такой в разведку не пойдешь, меланхолично подумал я, рассматривая деваху перед собой. Хотя чего удивляюсь, девчонка же, ты только посмотри, Анни, указав на меня подбородком, заговорила одна из подружек Сыги. Она ведь тебя совсем не боится, гордая такая стоит. Ты, видимо, плохо меня расслышала, когда я тебя предупреждала. Значит, сама виновата. Сказав это, воздыхательница Джинсу, оттопырив свои ручонки, шагнула ко мне, с явным намерением вцепиться в волосы. Однако сделать она, как, впрочем, и я, ничего не успела, потому что всех практически оглушил вопль, раздавшийся за моей спиной. Аннеи, развернуться мне все-таки удалось, но лишь для того, чтобы почувствовать своим животом и остальными частями тела, кроме головы, удар. Ха, выдохнул от неожиданности, потому что тело Юри врезалось в меня со всего маху, а маху там было дофига и больше. Я перевелась. Я хотела сделать тебе сюрприз, верещало тело, вцепившись в меня, словно вампир в свою любимую жертву. У меня получилось. Хельмани не хотела меня переводить, а я рассказала все Аппе, и он сам все сделал. Представляешь, круто. Правда круто. Ведь правда, тараторила как пулемет Юри, не замечая ошарашенных взглядов присутствующих. Тут девочка отстранилась от своей подружки и кинула взгляд сначала на Чион, а затем на остальных участников не случившегося мордобоя, ну, точнее, девчачьего таскания за волосы. «Это кто?» — не давая мне и рта раскрыть, — спросила Юри. «Ну, надо же!» — не скрывая ехидства, протянул я и многозначительно посмотрел на новую ученицу школы искусств Санхва. Великая и ужасная Сон Юри заметила кого-то кроме себя. «Эй!» — возмутилась мелкая. «Это неправда. Тебя вот, например, я всегда замечаю. И вообще, перестань меня так называть. Я не ужасная. Стало быть, с тем, что ты великая мисс Сон, спорить не желаешь», — продолжил я подтрунивать над ней. «А почему я должна спорить с очевидным?» Задрав нос и пожав плечами, удивилась Юри. «А ты еще кто такая?» — в разговор влезла Сыге, недовольная тем, что ее попросту игнорируют. Да и боевой запал, вспыхнувший из-за посягательств на ее аппу, никуда не делся. «Сон Юри», — начал я говорить торжественно и где-то даже пафосно, — «позволь мне представить тебе мою лучшую подругу». Тут в голове промелькнула мыслишка, причем единственную — Син Чион. «Она тебе понравится». От такой наглости с моей стороны Сыги подавилась воздухом, а ее товарки тихо загомонили. «Да, что это такое? Совсем обнаглели, мелюзга. Ужас какой!» «Очень приятно», — улыбнулась Юри, глядя на Чион, которая по-прежнему изображала из себя часть интерьера. «И мне», — все же кивнула она, прячась за мной от кучки студенток. «Это», — указал я рукой на агрессоршу, готовую биться за свою великую любовь, — «Сыгиси». Тут мне пришлось развести руками, а вот кто она такая, мне неизвестно. И кто стоит рядом с ней, я тоже не знаю. Открывшая уже было рот, Сыги резко его захлопнула, потому что появился еще один участник данного маленького представления. «Что здесь происходит?» Мы все словно по команде повернулись на голос, принадлежавший директору по безопасности. «Директор Пак», — изменив выражение лица на жизнерадостное, чуть ли не взвизгнула Юри. «А я заблудилась». Но зато девочка вновь вцепилась в меня, встретила свою подругу. «Юриян», — подойдя ближе, обратился к ней Джисоп, — «я же тебе показывал, где находится младшая школа. Понимаете», — закусила нижнюю губу прирожденная актриса и шаркнула ножкой, — «я просто забыла». «И вот». «Понятно все с тобой», — вздохнул мужчина. «Ну, раз уж ты встретила свою подружку, то, думаю, она поможет тебе найти твой новый класс». Взгляд его переместился на меня. Я интенсивно закивал. «Конечно, директор Пак. Я и Чион с радостью проводим Юри до ее класса». Подруга, превратившись в попугая, повторила за мной кивки, но молча. Сыги стояла и зло сверлила глазами свою гипотетическую соперницу за внимание к Джинсу. Девушка была в бешенстве от того, что уже второй раз эта мелкая, наглая и совершенно невоспитанная дрянь умудряется вывернуться. «Анни», — шепот одной из подруг, прильнувший прямо к ее уху, отвлек девушку на мгновение. «Я вспомнила, кто эта мелкая. Это младшая дочь главы корпорации Hyundai. Она Чебаль. Сегодня перевелась в школу искусств Санхва». «Что?» — резко обернулась Сыги к подруге, вытаращившись на ту. «Она Чебаль», — повторила девушка. В чате школы писали, говорившая достала телефон и показала подруге. Быстро пробежав взглядом по переписке, агрессорша резко подняла взгляд на Юри. «Ик». Как-то некрасиво икнула Сыги и прикрыла рот ладошкой. «Боже, я чуть было. Омма». Когда троица учениц школы завернула за угол, директор Пак, проводив их взглядом, посмотрел на студенток и скомандовал: «Вы четверо, ко мне в кабинет». Спорить, разумеется, никто даже и не подумал. «Куда уж там, идиотки», — думал Джисоп, шагая по коридорам школы. «Даже думать не хочу, что могло произойти, если бы эти дуры хотя бы толкнули младшую Сон». Мужчина мотнул головой, отгоняя столь крамольные мысли, и, обернувшись, приказал: «Не отставайте. Место действия. Сеул. Квартира семьи Ким. Время действия. 28 сентября 2009 года. Вторая половина дня. В коридоре сейчас довольно людно. Женская, почти в полном составе, половина семейства вышла провожать старшего мужчину в семье. Может быть, мне все же стоит съездить с тобой, Сухён?» — неуверенно и уже в который раз спрашивает Пакпаа. Дедушка собрался ехать за младшей внучкой. Мужчине просто захотелось пообщаться с Лалисой наедине. Вчера подобное было просто невозможно. И вот, подвернулся подходящий момент. Все женщины дома, а сын на работе. Вот и решил Сухён провести время с младшей внучкой. «Перестань, ёба», — укоризненно глянув на жену, разогнулся он, закончив завязывать шнурок на ботинке, и потянулся за курткой. «А можно мне с тобой, Харабаджи?» — подала голос Сонми, недавно вернувшаяся с учебы. «Вообще надо сказать, что учеба в университете, особенно первые курсы, далеко не выпускной класс школы, когда молодые корейцы практически не спят, стараясь как можно лучше подготовиться к Сунэну для того, чтобы иметь возможность подать заявку в лучшие университеты страны. Когда кто-то говорит, что корейцы не спят, готовясь к чему-то, это так и есть. Школьники, учащиеся в выпускном классе, временами из-за усердной зубрежки спят всего по 3, в лучшем случае, по 4 часа в сутки, а иногда и вообще могут дней 5 провести почти без сна. Университет же представляет собой что-то вроде заслуженного отдыха после усердной, вообще-то даже где-то бесчеловечной, учебы в выпускном классе школы. Я что, на каком-то непонятном языке изъясняюсь? Нахмурившись, задал вопрос Сухён, обводя взглядом присутствующих. Все, я уехал. Когда захлопнулась входная дверь, Хими поежилась. Я и забыла, каким властным бывает ваш муж, Омма. Это потому, что он настоящий мужчина. Услышала она ответ свекрови. Как и наш с ним сын. Задумавшись на короткий миг, Хими кивнула, а затем обратилась к дочери. Сонми, у тебя какие планы? По одной из улиц Сеула движется автомобиль, принадлежащий Ким Хими. За рулем Сухён. Мужчина решил немного прокатиться по местам своего детства и юности, так сказать, прежде чем ехать за внучкой. Свернув на одном из перекрестков на малооживленную улицу, он стал разглядывать дома. Сплошная реклама, думал мужчина, всматриваясь в здания, на каждом из которых висела какая-нибудь вывеска, а то и не одна. По обочине неспешно, практически шагом, двигались люди, лица которых были незнакомы водителю. Многие дома были новыми, их Сухён видел впервые, но были и те, что навеивали воспоминания. Одна из улиц города Сеул. Здесь жила тетушка Хван. Мужчина улыбнулся. Знатно мы тогда подрались с ее сыном. Нам Джуну разбили нос, а мне подбили глаз. Вспомнив о брате, Сухён нахмурился. Старая история, тянущаяся уже много лет, о которой было не принято говорить в семье. Нет, не буду о нем думать. Мотнув головой, приказал себе мужчина и, заметив еще одно знакомое здание, зажмурился на миг. Скорость, с которой он ехал, позволяла подобное. Торопиться то некуда, времени еще много. Вот и передвигался автомобиль почти со скоростью черепахи. Бора, какая же была красавица! Улыбка вновь озарила лицо мужчины, когда он вспомнил девушку, за которой они все бегали много лет назад. Интересно, где она сейчас и как живет? Вот бы увидеть. Так он и ехал, вспоминая свое детство и юность, родителей и друзей. Первых уже нет, да и вторые тоже далеко не все живы. Припарковавшись у одного из новых высотных зданий, Сухён вышел из машины, решив немного прогуляться пешком. Буквально за углом его ждал небольшой и очень старый парк, по чьей-то прихоти оставшийся нетронутым за столько-то лет. Место действия – Сеул, школа искусств Сонхва. Время действия – 28 сентября 2009 года, вторая половина дня. Из главных дверей школы высыпала целая толпа разновозрастных детишек и устремилась в сторону парковок, где почти всех их ждали либо родители, либо кто-то еще. К тем, кого ждет кто-то еще, относилась и Сон Юри, двигающаяся сейчас в сопровождении очень странной компании. «Ты обещаешь?» Глядя на самую старшую из тройки сопровождающих девушек, спрашивает самая младшая. «Клянусь». Подняв правую руку перед собой, чутко кривляется Джессика, которую с Юри познакомила Лалиса, сейчас топающая рядом в сопровождении Чион. «Ну правда, Анни», жалобно протянула самая младшая из странной компании, которую многие провожали взглядами, тихо перешептываясь при этом. «Ты точно пришлешь мне билет?» «Точно, можешь даже не сомневаться. Я же поклялась», берет сзади за плечи новую знакомую Джессика, аккуратно подталкивая ту по направлению к парковке, где, стоя рядом с шикарной машиной, ждет водитель-охранник, внимательно следящий за своей подопечной. «Ты поклялась», развернувшись, указывает пальцем на Мембера Girls Generation Юрии, увидев честнейшее выражение на лице той, расплывается в улыбке. «Ну, тогда всем аньон, аньон, аньон». Слышны ответные прощания, и девочка устремляется к ожидающей ее машине, но вдруг останавливается и, развернувшись, чуть ли не кричит. «Лалиса Анни, когда ты собираешься мне книгу подарить?» «Скоро, Юрий, уже скоро», летит в ответ и девочка, согласно кивнув и помахав рукой на прощание своим взрослым подругам, вновь устремляется к автомобилю. «Обалдеть!» Повернувшись к Лалисе, неожиданно говорит Джессика. «Ты это о чем, Анни?» задает вопрос Чион, доставая что-то из своего рюкзачка. «Как ты умудрилась познакомиться с чеболями?» Вопрос, обращенный к Лалисе, вылетел почти мгновенно из уст девушки, став одновременным ответом для Чион. «Ну-у-у», начинает чесать бровь младшая из троицы, явно не готовая сейчас рассказывать столь длинную историю, и тут она замечает кого-то, округлив при этом глаза. «Ау, что?» Резко разворачивается по направлению взгляда девочки Джессика и видит идущего к ним пожилого мужчину. «Это кто?» Наклонившись к подружке, спрашивает Чион, держа в руках мини-косметичку, из которой уже что-то извлечено. «Это мой Харабаджи», на этот раз начав чесать затылок вместо брови, отвечает Лалиса. «Чего ему тут надо? Вау!» Восхищенно произносит Джессика, как следует рассмотрев идущего. «Какой красивый мужчина!» Лалиса переводит слега удивленный появлением деда взгляд на подругу, при этом ее глаза начинают расширяться. То же самое делает Чион, а затем негромко произносит. «Он же старый, Анни», намекает старшей подруге на очевидное Чион. Она только что рукой не тыкнула в сторону деда Лалисы. «И что?» – пожимает плечами Джессика. «Я лично надеюсь, что мой муж будет выглядеть не хуже, чем Харабаджи Лалисы, когда достигнет его возраста».